Что такое пятно на холсте? Это событие, происшествие, иногда скандал и так далее. У Рембрандта событие, у Гогена скандал. Все равно, надо его понять, а кто не умеет смотреть, тот никогда ничего не поймет, потому что ничего не увидит. Все это было еще продолжением неловкой сцены ухаживания, то, что он разговаривал с ней, как будто она вчера взяла в руки кисть. Но вот он заговорил о пятне у бубнового летовцев, и сразу стало интересно. Когда-то он сам принадлежал к этой группе. Для меня все началось с того, что надоели мир искусники. Я устал от их тонкости вообще. У них все было вообще, даже образованность. Хотя образованность им как раз пригодилась. Они были постаревшие актеры, которым не хотелось уходить со сцены. И тогда они стали покровительствовать другим, чтобы не уйти, а сами при этом скрежетали зубами. Я лично слышал, как ваш Добужинский скрежетал, хотя при этом он был очень вежлив. Дверь осталась открытой, и Елизавета Николаевна поняла по его скользнувшему взгляду, что ему очень хочется закрыть дверь. Он колебался, зная, что она снова начнет стыдить его, и боялся, что по мягкости характера ему снова ничего не удастся. Они считали, что мы обезьянничаем, и были правы, потому что действительно, куда бы мы кинулись без Сезанна или Гогена? И потому что многие действительно остановились на подражании, а некоторые не остановились и даже перешагнули Сезанна. Конечно, тогда это было не так ясно, как теперь, и даже совсем не ясно. Тогда шли ощупью и главным образом старались все отменить. Сперва литературу, потом сюжет. Вот лет 15 тому назад я, например, писал пейзаж, а получался натюрморт. Мне нравились прозрачные предметы, стекло или вода в графине, потому что это не предметы, а окрашенная среда. Вы когда-нибудь пробовали? Это очень полезно. Да. Покажете? Елизавета Николаевна покачала головой. Нет, это было плохо. Ну вот, дальше надо было идти учиться кубистам, а я не пошел. Одно время я писал как кубисты, но у меня ничего не получалось. Может быть, потому что я по натуре человек общительный, и мне всегда хотелось в работе спокойно разговаривать с людьми. А кубисты не разговаривали, а настаивали, кричали. Он забыл об бубновом валете и стал рассказывать о себе. К сюжету он вернулся уже в другом цветовом значении. Например, писал весь холст в одном определенном цвете, стараясь, чтобы пространство, фактура, вся инструментовка были не только связаны, но как бы происходили из этого основного цвета. Потом стал искать освещение цветом, и оказалось, что сюжет ничему не мешает и даже помогает, если понимать его в чисто живописном, а не в литературном смысле. Он вышел и, вернувшись через несколько минут, закрыл дверь, не решившись все-таки накинуть крючок. Но этот крючок уже участвовал во всем, что он рассказывал, как бы заставив его раздвоиться. Один корн уже захвачен тем, что должно было непременно произойти, если он все-таки накинет крючок, а другой корн еще рассказывал о своем отношении к супрематистам. По его мнению, каждая группа левых поняла революцию как победу своего направления. Шагал был комиссаром по искусству в Витебске. Его ученики рисовали на всех заборах летящих вверх ногами свиней и коровок. Через 2 года его низложил Малевич. Малевич доказывал, что нечего возиться с изображениями каких-то предметов и фигур. Подлинное революционное искусство беспредметно. Он отбил у Шагала учеников, захватил художественное училище, и Шагал должен был уехать в Москву. Мастерской стемнело. Корн пробормотал, что надо зажечь свет, подошел к двери и накинул крючок. «Матвей Ильич, мы же не дети», — поспешно сказала Елизавета Николаевна, когда он снова обнял ее. «Если бы я могла, я бы... ну, просто... раз уж вы... ну, я не могу!» Он что-то говорил изменившимся, беспамятным голосом. «Ну, пожалуйста, я не хочу насильно. Насильно нельзя и вообще нельзя. Ну, поверьте мне, я так дорожу нашим знакомством, а теперь мне придется...» «Ну, почему? Почему, напротив, если бы мы были близки, мы виделись бы часто, каждый день? Ну, я очень прошу вас, Лизонька, очень!» Она снова отвела его руки... На мгновение ей самой стало досадно, что она так холодна.